На мое недоумение, правда высказанное другими словами, меня же помиловали, какая, нафиг, опять тюрьма. Узнал, что только кошки быстро родятся. То, что президент подписала документ, это только верхушечка айсберга делопроизводства. А теперь распоряжению об освобождении предстоит неспешный спуск к его основанию, через всякие контролирующие органы. Например, в качестве примера, сказали, что необходимо внести запись в базу данных, что в бюджет следующего года не нужно закладывать денежные средства на приобретение для Юнми комплектов одежды, а потом, уже в другом бюрократическом логове, отменить оплату наемным учителям за подготовку ее к Сунын. По мне так, совершеннейшая дурь. Почему документ должен последовательно проходить необходимые инстанции? Разве нельзя отпечатать несколько бумажек и отправить их нужным адресатам, чтобы те работали параллельно? Оказывается, почему-то не зае, у аборигенов так не принято. Наверное, не догадались еще, что так можно. Короче, на свободу Юнми выпустит согласно дате, назначенной Гунхе, 5 мая, в праздновании 90-летнего юбилея Рининаль, что в переводе означает «День детей». А до этого ее должны перевести в лечебное учреждение пенитенциарной системы. Поэтому следует получить максимальное удовольствие от сервиса гражданского медицинского учреждения. Кто его знает, каково оно будет в тюремной больничке. Может, у них там на кроватях панцирные сетки без матрасов и прикрученные к полу миски для еды? Не, одна, приваренная. И лакает из нее только победитель в схватке за это право. Конечно, утрирую, но комфорта на новом месте, наверняка, окажется меньше. Планшетов может вовсе не быть. Тут же мне его дали. Сейчас вот немного переварю воду со следами мясного жира и пойду смотреть, чего в мире приключилось, пока я в нем отсутствовал. А то посетители приносят очень трудно представимую информацию. Вчера были родственники Юнми. Так вот они, наклонясь поближе и чуть ли не шепотом, рассказала невероятную историю о том, как она с мамой и адвокатом, втроем, разработали чудо-план по моему освобождению. Стержнем проекта, по ее словам, стал секретный психологический прием воздействия на души корейцев, после применения которого они все как один раскаялись в своей эмоциональной черствости и стали любить меня и жалеть. В общем, что-то такое, фантастическое, существование которого настоятельно требует проверки. Не верится мне во всекорейскую любовь. Несколько позже, лежу, подоткнувши под голову подушку, листаю интернет, и чем дольше этим занимаюсь, тем больше ощущение, что рассказ Сунок высосан из пальца. Ну нет меня в повестке дня. Может, не по тем сайтам и пабликам лажу, или тема была популярна день-два назад, а сегодня опустилась вниз уже настолько, что и упоминаний не найти. Конечно, все может быть в этой жизни, однако странно. Вот про главную няшку страны упоминание есть. Аю участвует в съемках своего нового клипа, посвященного успехам Хангук в освоении космического пространства. Боже мой, подумать только, не прошло и года, как говорится, вспомнили, мы же спутник запустили. Ба-а-а, пора это отметить. Интересно, заброшенная тогда на орбиту куча металлолома все еще болтается вокруг шарика или уже ляпнулась обратно на Землю? В сеть попали фото рабочих будней королевы звезд. Ну прямо упахалась, королевна. Вот ссылка. Эх, пропали мои 10 000 тысяч световых лет. Ну, как, пропали. Никуда они, собственно, у меня из головы не делись. Кстати, а юридические права на них, на кого оформлены? На меня или на жабу? Или я тогда сингл так и не явил на суд общественности? С этими комами последние мозги растеряешь. Пытаясь вспомнить, рассеянно тыкаю пальцем по ссылке. Ничего себе у нее скафандр. Похоже, настоящий. СМ денег явно не жалеет на свою звезду. Не то что нищеброды фан. Однако, судя по выражению лица ее королевского величества на втором снимке, кажется не так все ладно в датском королевстве. Похоже, на нем запечатлен тот самый момент, в котором бабло решает не все. Лошадь можно притащить к водопою, но заставить ее пить, если она не хочет, не получится. Судя по выражению глаз Аю, происходящее там, куда она смотрит, ей не нравится. Что же это может быть? Дайте подумать, неужели нет, не может быть, но все же, неужели, да, нет, да, музыка, да, стопроцентно уверен, в сравнении с Банеем, придумка СМ, лишь петь и плакать, перефразируя поговорку, можно притащить скафандр звезде, но если сингл, лажа, заставить слушать его не получится, хе-хе-хе, аю истинная хангук сарам, по-настоящему гордится своей страной, Первый решила воспеть космические достижения нации. Первый, а как же Кхи с космическим стриптизом? Запамятовали, или уже, не считается, но там ведь использовалась музыка Баха, как подобное можно забыть? Не, все возможно, не спорю. Достаточно быть тупым, глухим гоблином. Корона комбыкнулась. Кто уже посмотрел видео? 33. Я не посмотрел. Наверняка, кое-что с исчезнувшего телефона. Предчувствия его не обманули. С неудовольствием думаю я, закончив просмотр. Старушки по-прежнему в поте лица зарабатывают деньги родному агентству, используя для этого материалы, украденные у Сергея Юркина. Просто офигеть, какой я лох. Мне очень понравилось. Да, девочки, молодцы. У них такой вайб. А по мне, создавать в клипе атмосферу клубишника 20-летней давности – адский кринж. Кто придумал такую глупость? Скорее всего, Инджу. Молодость вспомнила, относительную. Я тоже в первый момент не понял, что за наряды. Видимо, это было корейское ностальжи, а мне понравилось. В этих костюмах девочки выглядят школьницами, убежавшими на вечеринку, каха-каха-каха. Барам вообще, милашка. Вся группа, милашки. Хорошо, что им удалось избавиться от этой противной Агдан. Не вспоминай, о ней нельзя говорить. Почему? Упоминание ее имени приносит несчастье. Реали, а как же, всекорейская любовь, о которой с серьезным видом вещала Сунок. Нету, значит, был прав, когда не поверил ее словам, считая свои отношения с нацией достигшими предельной глубины. Но тоже, похоже, ошибался. Оказывается, есть еще куда. Ну и ладно, раз я теперь тот, кого нельзя называть, продолжаем погружение. Интрига, где же дно? Закручивается все туже. Хотя мне на это плевать. Офигеть. А как тогда отвечать на вопрос, кто придумал стув в танце? Причем тут это? При том, что на сайте Анин уже почти 40 миллионов просмотров. Клип признан самым просматриваемым дебютным видео за всю историю корейских поп-коллективов. Вау-вау, почти 40 миллионов? Нужно обязательно почитать комментарий к видео. Я ведь молодец, и начальство исправительного учреждения тоже молодец. Проапгрейдило тюремный сервер деньгами так, что он выдержал наплыв 40 миллионов любопытных. Интересно, а сколько же тогда по всему миру просмотров? Со всех серверов? 100 миллионов? Вау! Агдан работала в Fun Entertainment. Значит, это успех агентства, а не ее. Конечно, ведь совершенно же очевидно. Раз Агдан некоторое время имела глупость зарабатывать агентству деньги, это автоматически означает, что все, чего она добилась, отныне исключительно заслуга Fun. Бинго. Единственно интересно, почему это не успех Кирин, в которой учили танцевать ленивую задницу. И уж если совсем на то пошло, отчего не триумф мамы Юнми, которая ее родила, идиоты. Когда воровки и шлюхи стали к поп-коллективам, да уж, вопрос из числа, на миллион долларов. Не знаю, но сейчас они круче любой существующей группы. Что ни говори, но Агдан умеет делать хиты. Жаль, что с ней так все плохо вышло. Она, пример того, как можно флопнуться, несмотря на впечатляющий талант, потому что у тебя мерзкие личностные качества. Чё за наезд, кому тут не нравится мой характер? Хе-хе, зачем только президент помиловала эту хамку? Я, хамка, не припоминаю за собой подобного недостатка. Если вдруг и было что-то пару раз, так наверняка вы меня на это и вдохновили. Вот честно, как она может ожидать выплаты от своего агентства, когда именно она поставила его в ситуацию, где им нужно было вернуть весь гонорар за рекламные контракты и выплатить неустойки. Тот факт, что она, зная все равно пытается судиться. Вот оно, значит, какие мнения в головах у любимой нации. Fun Entertainment была вынуждена выплатить огромные неустойки из-за скандала, в который она угодила. Очевидно, эти деньги будут списаны с ее зарплаты. Агдан реально требует, чтобы агентство платило ей, несмотря ни на что, такая бессовестная. Своими руками поломала себе репутацию, профукала всю удачу. Очень тупой поступок. Ну, теперь ее карьера точно закончена. Ей лучше идти учиться торговать на рынке. Идите вы в лес, со своими прогнозами. Посмотрим, как вы заблеете, когда меня повторно номинируют на Грэмми. Жаль, не увижу выражения ваших тупых физиономий, потому что буду на расстоянии в 10 000 миллионов световых лет от вашей ненормальной родины. Кстати, зачем я читаю эти глупости? Понятно же, что в этом чате собрались недалекие люди, не способные оценить глыбу моего таланта. На кой мне сдались их тупые мнения, лучше пойду почитаю восторги в комментах под танцем маленьких кореянок. а то планшет дали ненадолго, предупредив, не утомляться. В любой момент придут, заберут. Один негатив в душе останется после ознакомления с результатом мыслительного процесса безмозглых идиотов. Где-то приблизительно в это время. Загородный дом семьи Чжувона. Хальмани, старчески щурясь сквозь очки на экран монитора, читает трёп в другом чате. Врачи 2 недели не могли вывести ее из комы, а как Аппа пришел, сразу очнулась. ПФФФ. Кто сейчас в такое поверит? В какое такое? В сказки. Лекарства не помогли, а Аппа пришел и спас. Муран осуждающе качает головой. Вот, внучок, недовольно думает она о Чжувоне. Ни слова не сказал ни про свою увольнительную, ни о посещении больницы. Все об этом знают, одна я нахожусь в неведении. Это показывает, что у них сохранилась связь. Когда-то они были помолвлены. Хельмани морщится, вспоминая вроде бы уже оставшуюся в прошлом, но вновь всплывшую историю. Надеюсь, Агдан в этом году не будет участвовать в концерте перед началом Сунын. С ума сошла, кто ее туда пустит. Вот и я о том же. О чем? В последнее время много болтали о том, что она – реинкарнация королевы Мёнсанхва, и отсутствие в прошлом году самоубийств школьников – исключительно ее заслуга. Интересно, если она не примет участие в выступлениях, суицидники будут или нет? Муран замирает, ошеломленно осмыслив прочитанное. Вау! А если их не будет, значит, Агдан – самозванка. Агдан никогда не говорила, что она королева из прошлого, но это ей не мешало подписывать мерч – принцесса Корея. Юнми очень молодая, поэтому незрелая как личность. Это было глупое хвастовство вчерашней школьницы, неожиданно для себя оказавшейся в центре внимания. За поступки нужно отвечать. Вот и посмотрим, кто она такая. Нечего смотреть. 2 дня назад девочка спрыгнула с моста Мапа из-за Сунын. Юнми не Мёнсанхва. Это ни о чем не говорит. В прошлом году самоубийства были до концерта, а прекратились они после него. Нужно ждать, Агдан точно не выступит. Значит, если школьники продолжат прыгать с крыш да и после экзамена, то она, возродившаяся властительница, так, при условии, если остальные участники концерта будут теми же самыми, то да. И что тогда делать с Юнми? Назначить ее навсегда президентом? Почему бы и нет? Раз она может приносить стране реальную пользу, пусть продолжает. Ты вообще нормальная? Хальмани, недовольно мотая головой, отодвигается от экрана. О чем вообще думает эта Гунхи? Недовольно шипит она себе под нос. Даже мой внук выглядит гением интриги на ее фоне. Вспомнив о Чжувоне, бабуя надолго зависает в неподвижности, перебирая приходящие ей в голову интересные варианты, в каждом из которых обязательной участницей является Юнми. Время действия. 13 апреля. Место действия. Сеул. Медицинская клиника. Стоя рядом с кроватью, Юнми пытается делать зарядку. Ауха, какой же я деревянный, не согнуться, не разогнуться. Наверное, сейчас даже ниже того уровня, когда Джубон обзывал меня дохлым кальмаром. Чертовы законники, чертова армия, чертова Корея. Из-за них приходится голодать и валяться в коме до полной потери физического состояния. Сколько сил придется теперь потратить, чтобы вернуться в прежнюю физическую форму, гады? Я вам всем это припомню. Стараясь не нарушать ритм дыхания, делаю плавные наклоны вперед, желая растянуть мышцы, потерявшие за время неподвижности свою эластичность. Разогнувшись в очередной раз и подняв голову, обнаруживаю врача, стоящего в дверях палаты и смотрящего на меня с каким-то странным выражением на лице. Прекратив изображать кальмара на последнем издыхании, вежливо здороваюсь, делая поклон, но отклика почему-то не получаю. Обычно корректно ведущий себя мужчина игнорирует приветствие. На некоторое время замираем друг перед другом. Я несколько удивленно, он, о чем-то думая. Юнми, все в порядке? Наконец очнувшись, интересуется Аджоси, при этом так и не сказав здрасти. Да, все хорошо. Спасибо, что беспокоитесь обо мне. Смотрю, ты уже делаешь гимнастику. Молодец. Какие ощущения? Пока не очень хорошие. Мышцы дряблые, а суставы плохо сгибаются. После длительного времени, проведенного в неподвижности, в этом нет ничего удивительного, утешающе сообщает мне доктор и спрашивает. Ты уже знаешь новость? Какую? Находиться в сети мне можно несколько часов в день, но фактически я в ней не бываю. Чет рубит меня в планшетное время. Глаза просто сами закрываются. Стоит начать что-нибудь внимательно читать, осмысливая информацию. Засыпаю буквально через пару минут. Когда пожаловался на проблему, объяснили. Это от недостатка сил. организм находится в стадии восстановления, а усиление мыслительной деятельности, на которую может расходоваться до четверти всей энергии, имеющейся в его распоряжении, по-видимому, быстро съедает весь резерв, после чего, естественно, наступает уход в режим энергосбережения, то бишь в сон. Короче, я практически полный разволюшин, не способный ни двигаться, ни соображать. Вчера вечером звезда корейской музыки, госпожа Солли, была найдена мертвой у себя дома, со значением глядя мне в глаза, сообщает доктор. Пару секунд молчим. Врач, выжидающе, я озадачена. Очень жаль, говорю то, что действительно чувствую и добавляю. Я устала. Разворачиваюсь и неспешно иду к кровати с желанием лечь, закрыть глаза и ни с кем не разговаривать. Время действия. 14 апреля. Место действия. Сеул. Квартира семьи Юнми. Сунок, разблокировав замок, осторожно приоткрывает входную дверь. Секунда и образовавшаяся щель вспыхивает белым светом от осветительных ламп и фотовспышек. Взвизгнув, Сунок захлопывает дверь. Ногой некуда ступить. Возмущенно восклицает она, сильно зажмурившись и пытаясь перетерпеть ослепление. Кажется, репортеров стало даже больше. Мама молча качает головой. Я не смогу попасть на собеседование, пока за дверью такая толпа. Не открывая глаз, говорит Сунок. Может быть, вызвать полицию? Думаешь, при приеме на работу не узнают, что ты Анни Юнми? Скептически спрашивает мама. Не отвечая, Сунок начинает усиленно моргать. Больно, жалуется она. Я словно ослепла. Нужно умыться, озабоченно советует мама. Станет легче. Пойдем. Как нам теперь выходить из дома? Умывшись и сидя уже на кухне, возвращается к обсуждению проблемы Сунок. Люди не могут, ничего не делая, целый день сидеть под нашей дверью. В конце концов им придется встать и пойти работать. Мама, работа репортеров, преследовать знаменитостей. Они получают за это деньги и могут жить на нашей лестнице и в лифте, пока им за это будут платить. Мы же не знаменитости, мы с тобой, нет, а Юнми, да, и все хотят взять у нее интервью. Но ведь ее здесь нет, и очень жаль. Я бы вытолкнула ее на площадку и закрыла дверь. Дочка, зачем ты так говоришь? Уверена, это не научит Тонсин держать язык за зубами, но по крайней мере, я была бы довольна, если бы она получила свое. Сунок, не говори так о своей сестре. Хорошо, мама, давай обсудим о том, что мы будем делать. О том, сколько времени мы сможем никуда не выходить. Может, сделаем ревизию продуктов, узнаем, надолго ли их хватит. Сегодня день посещения, подумав, говорит мама совершенно о другом. Нужно ехать к Юнми. И как мы это сделаем? С сарказмом спрашивает Сунок. Придумай, ты же хотела быть взрослой и брать на себя ответственность. Когда я такого хотела? Всегда, сколько себя помню, отвечает мама и повторяет уже прозвучавшие предложения, может, вызовем полицию. Пожалуй, полицейские смогут нас вывести, мгновение подумав, говорит Сунок, но они не станут обеспечивать постоянную охрану. Репортеры набросятся на нас в любом другом месте, а сбежать мы не сможем, потому что ты плохо бегаешь. Я раньше быстро бегала, обижается мама. Прости, но это в прошлом. Тебе, с твоим давлением, вообще нельзя на улицу выходить. Мне нужно к Юнми. Сунок выпячивает нижнюю губу и задумывается. Я могу прорваться и увести репортеров за собой, наконец говорит она. Но нет гарантии, что они помчатся за мною все. И тебя могут подкараулить возле клиники. Больше у меня идей нет. Может, просто поговорить с ними? Предлагает мама. Объяснить, что Юнми тут нет. Мама, они об этом прекрасно знают и хотят взять интервью у нас. Чтобы мы рассказали о том, как наша звезда стала предсказательницей. Ты сможешь это сделать? Дочь вопросительно смотрит на мать. Я тоже не могу, не дождавшись ответа, сообщает она. Тогда, позвоним господину адвокату, пока он подаст бумаги и получит решение на свое обращение, пройдет несколько дней, а тебе нужно сегодня. Может, ты позвонишь Аю? Даже не думай, вспыхивает Сунок. Хватит с меня унижений. Сама звони госпоже Муран. Мама задумывается. Нет, спустя некоторое время решает она. Не хочу беспокоить уважаемую женщину. Это проблема нашей семьи и мы сами ее решим. Как, получается, мы не можем убежать от репортеров. Это первое. Нам надо выйти из квартиры. Это второе. Значит, необходимо, чтобы репортеры от нас отстали. Для этого придется дать им то, чего они хотят. Интервью. Посоветуемся с адвокатом, о чем можно говорить, а о чем нельзя, а потом ты сядешь и напишешь текст. Я, ты же у меня умная. ПФФ. Только почему-то не получаю за это деньги. Кстати, а ведь мы можем на этом заработать. Обратимся в известные новостные агентства и предложим им эксклюзив. Те из них, которые заинтересуются, пришлют список вопросов. Заключим договор, зачитаем в студии на камеру ответы и получим деньги. Как мы выйдем из дома? Пусть нас вывезут. Это будет одним из условий соглашения. Мама думает несколько секунд и молча кивает, соглашаясь с планом. Единственная проблема, признается Сунок. Я не знаю, что писать в ответах. Позже, в тот же день, клиника, в которой находится Юнми. Что происходит на первом этаже? Удивленно спрашивает директор медицинского учреждения у начальника безопасности. С ресепшена сообщили о невозможности работать из-за посторонних. Главный администратор доложил, что в зоне приема посетителей бродит толпа журналистов и каких-то вроде бы фанатов музыкальных групп, мешающих работе персонала. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу, господин Гу? Да, господин директор. Проблема возникла из-за одной из наших пациенток. Это Пак Юнми, бывший айдол, приговоренная к 5 годам каторги и отбывающая наказание в Анин. Не так давно она сделала пророчество, предсказав скорую смерть 2 известным айдолам, господину Джан Хёну и госпоже Солли. В отношении Аджоси ее предсказание уже сбылось, а сегодня средства массовой информации распространили новость о том, что вчера госпожа Солли покончила с собой. Журналисты хотят взять интервью у Юнми, а поклонники умерших несут Юнми похоронные венки и расклеивают на стенах проклятия ей и ее семье, написанные красными чернилами. Вот как, удивляется директор и озадаченно признается, я не знал о пророчествах. А что Пак Юнми? Пару секунд спустя, спрашивает он, она как-нибудь объяснила случившееся? Девушка ни с кем не желает разговаривать, молчит. Значит, мы внезапно попали под ветер, а у нее нет желания помочь его унять, делает вывод директор. Господин Гу, как по-вашему, сколько еще может продолжаться безобразие на первом этаже? Сложно сказать, пожимает плечами начальник безопасности. Фанаты и репортеры не моя специализация. Однако предположу, что беспорядки вполне могут затянуться на неделю. Есть возможность как-нибудь избавиться от Юнми? Помолчав, спрашивает директор. Я знаю, она не так давно вышла из комы, но кажется, с того момента прошло уже достаточно времени, и девушка должна быть в состоянии, позволяющим отправить ее долечиваться в другое место. Вполне возможно, что это так и есть, господин директор. Тогда переговорите с ее лечащим врачом и организуйте отправку Пак Юнми куда-нибудь туда, где ее примут. Будет исполнено. Сделайте это как можно быстрее. Вдруг она решит еще что-нибудь предсказать, это плохо отразится на авторитете клиники. И обязательно позаботьтесь о том, чтобы все узнали, что Пак Юнми здесь больше нет. Пусть прекращают портить интерьер. Будет сделано, господин директор. Еще позже, в тот же день, Анин. Как, везут сюда, искренне изумляется директор исправительного учреждения. Агдан ведь находится на излечении, сам Чанин, для содержания отбывающих наказание в гражданской клинике у нас нет денег, так как по закону такие расходы оплачиваются только в исключительных случаях. А в больнице Сунчихин, в которую Агдан направили из клиники, не увидели необходимости нахождения у них Пак Юнми. Провели обследование и сделали заключение, девушка здорова и ей требуется восстановительный период, который она может пройти по месту отбывания наказания. Ясно, понимающе кивает директриса, просто избавились. А я надеялась увидеть Агдан только в день ее освобождения. И что теперь? Обращается она к своей заместительнице. Опять все начнут бегать как ненормальные, а принцесса станет угрожать жалобами, если будет находиться в одиночке. Ситуация сейчас не та, что раньше, госпожа директор. Когда говорят «восстановительный период», то подразумевается, что речь идет об ослабленном человеке. Уверена, Агдан будет благодарна, если мы сейчас отделим ее от других заключенных. Можно даже пригрозить отправить ее в общую камеру, если начнет капризничать. А девицам пообещаем, что реинкарнация умершей королевы обязательно проклянет всех, кто станет к ней цепляться или убегать при ее появлении. Тут до 5 числа совсем немного времени осталось. Дотерпит. Начальница медленно наклоняет голову, прокручивая в мозгу предложенный вариант решения проблемы. Насчет проклятия, не предложив своего плана действия, произносит она и внимательно смотрит на собеседницу. Что думаешь? Думаю, чем быстрее избавимся от этой странной, тем лучше. Совсем не хочется на себе узнавать, где правда, а где выдумка. Но, будет разумно, если вы, госпожа директор, проинструктируете персонал о правильном поведении с Юнми. Люди это поймут. Согласна, говорит начальница. До 5 числа совсем немного времени. Дотерпит. Время действия. 16 апреля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Первая половина дня. Сижу в одиночестве за партой. Никто не рискнул сесть рядом. Краем уха фиксирую объяснение математика на тему, как будет проходить тестовый сунын. Девчонки, находящиеся в классе, кажется, с интересом внимают тому, что наверняка уже слышали и, возможно, не один раз. Кажется, я наблюдаю ту ситуацию, когда люди получают удовольствие от многократного повторения, поскольку их мозг уже знает, как станут развиваться события дальше, и от этого возникает иллюзия контроля ситуации. Говоря по-простому, им не страшно. А скажи сейчас любой из них: ну и что, что у тебя высокий балл сунын? Так ты же уголовница, сидевшая в тюрьме. Какая тебе высокооплачиваемая работа? Иди отсюда нафиг. Не напрягай и не позорь своим присутствием коллектив. Мозг у них тут же струхнет и начнет ударными темпами вырабатывать адреналин, ибо впереди возникает одна сплошная непредсказуемость в жизни. Как у меня, например. Думал, перекантуюсь по больничкам, дотяну до праздника, а там, на свободу с чистой совестью. Шиш с маслом. Какие-то идиоты, поклонники Солли, решили превратить первый этаж клиники в филиал ада имени меня. Понатащили поминальных венков с лентами, для Агдан. Уклеили стены внутри и снаружи здания листками бумаги, исписанных красными чернилами. Не читал, но уверен, это были не здравницы в честь Юнми. Плюс группы репортеров с камерами на плечах и вялая полиция. И еще медработники, перекрывшие входы на лестнице, не дав фанам подняться на другие этажи. В общем, когда меня вывозили в инвалидной коляске, там пипец чего творилось. Гады, врачи, могли ведь по-тихому выгрузить через какой-нибудь служебный лифт, но специально протащили сквозь толпу, показывая, что выпинывают нафиг. А если бы на меня напали? Впрочем, дебоширившие подростки, обнаружив рядом с собой меня, моментом прекратили антиобщественную деятельность и разом попытались удалиться на, возможно, большие расстояния. Причем сделали это так энергично, что на выходе из здания кратковременно образовалась испуганно визжащая пробка из малолетних придурков. Я понимаю, дебилов, готовых идти делать хоть что-нибудь, лишь бы не думать, полно. Но вы же сами хейтили Солли, писали ей в комментах пожелания сдохнуть. Ко мне вы чего приперлись? Поблагодарить? Показать, что из нас двоих вы ненавидите меня больше, или ее уже не достать, а вампирам нужно где-то харчеваться. Твари решили пить мою кровь, птица обломинга к вам прилетит. Ждите, выйду на свободу, ни мгновения не задержусь в этой стране. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, хоть тушкой, хоть чучелком, но вон из ада чесан. Чтобы пробить дорогу в будущее, нужно учиться усердно, говорит классу учитель, отрывая меня от рисунка и вызывая чувство тошноты. Вот ни на йоту не сомневаюсь, что Солли усердно училась пению, танцам и всему остальному, называемому шоу-бизнесом. Ну и чем для нее это закончилось? Где она теперь? Пришли бездарные нуги и тупо затоптали, придумав повод. Зря я рот открыл. Многократно подтверждено и проверено историей, что предсказание – дело неблагодарное. И я об этом прекрасно знал, но почему-то захотелось приобрести персональный опыт. Почему? Задумываюсь над этим вопросом, механически закрашивая участки на рисунке. Ну, во-первых, не хотел, чтобы эти двое так закончили. Пусть лично не знаком, но ощущаю к ним уважение как к коллегам. Раз взобрались высоко, значит, что-то из себя представляли. Бездари способны только похоронные венки живым людям таскать. Ну и второе, пожалуй, это были мои остатки веры в людей, в их разумность, в способность оторваться от себя и обратить внимание на живущего рядом, нуждающегося в помощи. Все, больше никогда, Серега, хочешь кому-то помочь, только сам, своими ручками. Заканчиваю закрашивать последний участок на рисунке, чуть отодвигаюсь и окидываю получившееся взглядом. А лучше, ни за кого не впрягаться, приходит в голову мысль. Все равно, все в итоге сдохнут, чего для них не делай. Зачем тратиться? Результат будет всегда один, виноватым назначит тебя. Невозможно что-нибудь изменить, если человек сам этого не хочет. Вон, как эти овцы вокруг меня, суны на них сдавать будут. Нафиг он им сдался? Пак Юнми, перестав молоть чушь, произносит учитель. Поднимаю голову, встречаюсь с его взглядом. «Чем ты занята?» – спрашивает он. «Смелый Аджосси», – думаю я, вместо ответа прислушиваясь к тому, как в округе все буквально замирают. С момента моего триумфального возвращения в Анин никто не разговаривает со мной больше необходимого, а тут вдруг, такой интерес. Вчера, по возвращению в тюрьму, первая моя встреча была с ее начальницей. Хотел, было, поздоровавшись, поздравить Аджуму с тем, что она теперь руководит весьма известным в мире режимным учреждением, в котором тащит срок не менее известные танцовщицы, но, мгновение подумав, решил не идти этим путем. Низкий уровень для меня, мировой знаменитости, прикалываться над теткой, посаженной сторожить отбросы общества. Считай, она вместе с ними сидит. Добровольная жизнь в тюрьме по собственному выбору. Но кто-то же должен это делать. Я этим заниматься не собираюсь, поэтому правильно будет вести себя вежливо с тем, кто взвалил на себя нужную, но не пользующуюся популярностью работу. Как оказалось, решение не выделываться оказалось верным. Начальница оказалась настроенной на взаимовыгодное сотрудничество, и мой сарказм оказался бы не к месту. Атака Джума сообщила, что предупредила всех, кто будет приставать или визжать, или бегать от Агдан, то тех я прокляну. Попросила не подводить и соответствовать созданному ею образу. Взамен поклялась обеспечить проживание в одноместном люксе до самого освобождения, постоянную круглосуточную охрану в виде сопровождения пары охранниц, и вернуть мои личные вещи вместе с флешкой, хранящей в себе голодные игры. Я ударил с ней по рукам, понимая, что боец из меня сейчас как из говна пуля. Поэтому странно, что математик пристает. Может, он отсутствовал, когда начальница сообщала о последнем китайском предупреждении Агдан. «Рисую, Сансиним», отвечаю я учителю. «Рисуешь, значит, Сунын тебя не интересует?» «Абсолютно. Жаль, у тебя хорошие способности к математике. Кому нужен в Хангук математик-арестант?» Удивляюсь я и тут же прикусываю язык, поняв, что вновь начал болтать. «Покажи, что у тебя получилось», просит Аджоси, не ответив вопрос. Поднимаю листок с рисунком, демонстрирую. «У-у-у», гнусит девчонки из тех, кто видит изображение. «Это кто?» спрашивает учитель. «Та, которая меня ждет. Моя черная Каиньи. Больше тебя никто не ждет, может быть и так, но в ней я уверена на 100%. В этот момент раздается стук в дверь класса, потом она распахивается, и на пороге появляется охранница. «Прошу прощения, господин Суюн», говорит она, обращаясь к учителю, «но у меня есть приказ немедленно доставить заключенную Пак Юнми для беседы». «Не имею возражений», отвечает тот и переводит взгляд на меня, и охранница тоже смотрит на меня, и девчонки. Ощущение, что все глазеют на мою персону, ожидая чего же я выкину в ответ. Вздохнув, начинаю выбираться из-за парты. Интересно, кому я понадобился? Примерно 10 минут спустя, небольшое помещение, вся мебель в котором состоит из стульев и большого стола, с одной стороны которого, в одиночестве, сидит Юнми, а с другой, две женщины в форме полиции. Рядом с представителями полиции, немного сбоку, пристроилась начальница тюрьмы. «В рамках проводимого расследования о смерти актрисы Солли мы хотим провести с вами беседу», сообщает о цели своего появления пожилая Аджума, представившаяся при знакомстве с суперинтендантом бюро уголовных расследований города Сеула. Более молодая Аджума, сидящая у ее правого плеча, просто интендант. «Интересно, высокие это ранги или нет? Кого ко мне принесло? Низшее звено или высоких начальников?» «Будем считать, раз есть приставка «супер», нормальный уровень. Убийство – это серьезно», – отвечаю я. «Без адвоката не желаю ничего обсуждать». «Почему убийство?» – настораживается «супер». «Вы сказали, что работаете в бюро уголовных расследований, а Солли, как я слышала, покончила с собой. Всякий случай смерти обязательно проверяется на наличие признаков насильственности, просвещают меня. Только при их отсутствии происшествию присваивают другую квалификацию». «Прошу прощения, госпожа суперинтендант, извиняюсь я. Я не знала таких подробностей». Та понимающе кивает в ответ. «Это не допрос», говорит она. «Просто беседа, без протокола и подписи, которую можно провести в отсутствии адвоката. Я не доверяю полиции». «Почему?» «Длинная история. Объяснения займут много времени, но не изменит моего отношения. Стоит ли этим сейчас заниматься, Юнми? Никто тебя ни в чем не подозревает. Даже в проклятии, а ты можешь проклясть, запросто. Так же как любой человек, способный набирать текст на компьютерной клавиатуре, улыбаясь краешком рта, поясняю я троим замершим теткам. Можете убедиться в этом сами, зайдя в один из чатов, в котором желают смерти мне, моим родным, а также всяческих бед и несчастий. С Солли было то же самое. Что именно вы хотите услышать? Спрашиваю я, не став распространяться дальше по теме. Супер откашливается, прочищая горло, а ее соседки слева и справа выдыхают. Случай с Солли привлек к себе большое внимание в обществе. Не став комментировать мой пассаж, говорит старшая Аджума. Вторая смерть известной личности за короткий промежуток времени озадачивает. Тема не уходит из топа новостей. Вот оно как, значит. А наибольшее любопытство вызывает факт, что эти два летальных исхода были предсказаны. Супер замолкает и втыкается в меня взглядом. То ли интригу создает, то ли ожидает моего забега впереди паровоза с фейерверком откровений. Ага, сейчас. Сижу, тупо молчу в ожидании продолжения. Юнми, с доверительной интонацией произносит собеседница. Есть видеосвидетельство, где ты просишь Аю обратить внимание на ее друзей, иначе она их потеряет. Скажи, откуда у тебя появилось такое опасение? Оно возникло бы у каждого, кто просмотрел сюжеты из жизни этих двоих. Многие люди видели то же, что и ты. Но предупреждение только от тебя. Может, остальным просто плевать, или они не имеют твоих способностей. Каких? Предсказывать, когда человек умрет, произносит супер и снова впивается в мое лицо взглядом, желая считать эмоции. Я не понимаю, о чем вы говорите. Давно известно, если издеваться над человеком, то его можно довести до самоубийства. В Уголовном кодексе Республики Корея есть ряд статей на эту тему. С 253 по 258-ю, если память не подводит. Ничего сверхъестественного в своей озабоченности не вижу. Ты настолько хорошо знаешь Уголовный кодекс, в школе изучала, госпожа, запомнила. Хотела работать в полиции, а Аю первая успела занять у вас место, саркастично улыбаюсь в ответ. Поэтому, меня взяли в армию. Парку секунд играем с главной Аджумой в гляделки. Скажи, Юнми, медленно произносит она, может у кого-нибудь из известных тебе медиа-знаменитостей, сейчас тоже есть проблемы, вроде тех, какие были у Солли. Похоже, полицейское управление решило въехать на чужом горбе в рай, думаю я, решив, что понял истинную цель визита теток. Неужели сами не в состоянии разобраться с такой ерундой? ФФ, зачем вам об этом знать? Спрашиваю я, желая получить подтверждение своей догадки. Своевременная профилактика преступлений, это очень важно, доверительно сообщают мне. Преступление легче предотвратить, чем в дальнейшем разыскать и привлечь виновных к ответственности, а также восстановить нарушенные права потерпевших. Я заранее сообщил об имеющейся угрозе жизни сотруднику полиции. Аю, она ведь работает в вашей организации, и что? Да ничего, имеем на руках два трупа. А помните историю несчастной Чан Джайон, которую избивал ее менеджер, заставляя заниматься сексом со всякими мудаками с деньгами? Покончившая с собой оставила целый список персон, пользовавшихся ее телом, и просила: «Отомстите за меня». И что же тогда сделала полиция? Она засекретила этот список. Кого-нибудь наказали? Никто про такое не слышал. Погибшую обвинили в том, что она страдала депрессией и сама виновата. Все причастные любители молодого мяса отделались легким испугом. И это не какие-нибудь уникальные, выбивающиеся из ряда единичные случаи. Никто так не нашел тех, кто напал на мою мать и сестру, никто не притянул к ответственности уродов, приславших мне под видом подарка отравленные лезвия в коробке. Не установлен злоумышленник, пытавшийся выжечь лазером мне глаза. Даже элементарного, искать кинувшего в меня бананом не захотели, хотя аэропорт утыкан камерами видеонаблюдения с крыши до пола. Полиция в Хангук – это просто ни на что не способное позорище, подвожу итог я, решив заканчивать резать правду матку, ибо, судя по лицам интендантов, им уже, похоже, достаточно. Не знаю, что именно является этому причиной, коррупция или вопиющая некомпетентность, но я пришла к однозначному выводу. Самое правильное – не иметь с полицией никаких отношений, чтобы люди вдруг не подумали, словно я как-то вместе с ней. Пусть Аю с вами позорится, если ей это нравится, и я не буду больше разговаривать без адвоката, поскольку подозреваю вас в намерении втянуть меня в противозаконные действия. Несколько секунд смотрю на ошалело вытянутые физиономии теток напротив, и в голову приходит идея. Раз все так хотят, чтобы Юнми была какой-то потусторонней сущностью, то почему бы это не использовать в свою пользу? Хоть иногда, например, пугнуть, чтобы отстали и не приставали, и не забывайте, Ачан Джайон, напоминаю я, постаравшись краем рта изобразить насмешливую улыбку. Думаю, в свое время, она лично у вас спросит, почему ничего не получилось с помощью, на которую рассчитывала. А места там действительно, не очень веселые. В наступившей вакуумной тишине поворачиваю голову к начальнице Анин и ставлю в известность, что мои силы на исходе. Прошу прощения, госпожа Самчанин, но разговор истощил меня эмоционально и физически, говорю я. После длительного нахождения в коме мое тело еще не способно так много напрягаться. Прошу отправить меня в камеру. Позже. Разговаривают две охранницы Юнми. Агдан, самая опасная заключенная, которая когда-либо была в этих стенах, оглянувшись на дверь камеры, опасливым шепотом говорит одна другой. Когда услышала, что она сказала этим из управления Аджайон, просто обмерла вся. И не говори, тоже стараясь говорить, как можно тише, отвечает ей собеседница. Просто жуть берет. Хорошо, что она отсюда скоро уйдет. Дожить бы. Время действия. 18 апреля. Место действия. Сеул. Танцевальный класс в одном из районов города. В некоторых моментах я заметил отсутствие синхронности, произносит пожилой кореец, с некоторым разочарованием смотря на группу из пяти девушек, только что закончивших выступление. Господин Ким Инхан, это ведь не окончательный вариант, взволнованно восклицает стоящий рядом с ним мужчина более молодого возраста. Вы хотели посмотреть, как только станет возможным. Я предупреждал, что работа еще не завершена. Да, да, немного рассеяно, словно о чем-то думая, кивает в ответ Инхан. Какое ваше впечатление от увиденного? Девочки очень стараются, господин директор. Это мало что значит для успеха. Неожиданно рассердившись, восклицает директор. Даже если они будут работать 24 часа в сутки, это не гарантирует, что Десан-34 окажется в их руках. Все еще учащенно дыша, девушки с другой стороны зала настороженно смотрят в сторону разговаривающих мужчин. Группа делает все возможное, уверяет молодой старшего. Я в этом не сомневаюсь, продюсер Ли, сбавив тон, отвечает ему Инхан. Однако для успеха нужен не только труд, но и талант. Все артистки в Кара очень талантливые, господин директор. В танце, да, однако музыка и слова песни не являются их ответственностью. Вас беспокоит эта часть работы? Вы же знаете, что над синглом работали известный композитор и поэт. Знаю, потому что платил им деньги. Но это не отменяет моих сомнений. Как тогда быть, господин директор? Остановить подготовку? Продолжайте, окинув взглядом замершие девичьи фигурки, коротко приказывает Инхан. Через некоторое время я еще раз посмотрю результаты. Развернувшись, пожилой Аджоси уходит. Чуть позже, только что демонстрировавшие свои достижения девушки подходят к огорченному продюсеру, беря его в полукольцо. Продюсер Ли, обращается к мужчине одна из них. Господину директору не понравилась наша работа, все хорошо, отвечает тот. Вы хорошо справляетесь. Слишком мало времени прошло для достижения полной синхронности в движениях. Директор Инхан понимает это и сказал, что будет следить за тем, как вы прогрессируете. После этих слов девушки слегка расслабляются. Мне показалось, сам Чонин чем-то расстроен, делится своим впечатлением другая участница группы и делает предположение. Может, ему не здоровится, вы не знаете, уважаемый продюсер? Нет, я не слышал от него никаких жалоб на самочувствие. Уверен, причина не в этом. Директор беспокоится о вашем камбэке. Ему кажется, что выбранный для этого сингл недостаточно хорош. Ау, с интонацией, показывающей, что ей неприятно такое слышать, произносит спросившая. Другие девушки поддерживают ее, демонстрируя эмоции огорчения. Не нужно волноваться, решительно произносит продюсер. На мой взгляд, с музыкой и словами все в порядке. Господин Инхан очень серьезно относится к своим обещаниям. Никто не может сказать, что он когда-нибудь не сдержал своего слова. Он вам сказал, что вы станете знаменитостями. Да, господин Ли, в разнобой признаются девушки, сказал. Значит, так и будет. Ваша задача – верить и трудиться, не жалея себя. А сомнения, о которых вы слышали, это цена, которую платит наш уважаемый директор, стараясь дать вам самые лучшие. Всем понятно? Да. Раздаются 5 голосов. Тогда, за работу. Время действия. 28 апреля. Место действия. Анин. Агдан написала тестовый сунын на 0 баллов. Слегка запыхавшись, восклицает заместитель начальницы исправительного учреждения, чуть ли не вбежав в кабинет. Сам Чанин, подняв голову от документа, который в этот момент читала. Она не писала тест, не поняв причины переполоха, спрашивает она. В том-то и дело, что писала и ответила на каждый вопрос. Вот, заместитель кладет на стол хозяйки кабинета листки бумаги с результатами, предлагая той самостоятельно сделать выводы. Но тогда, получается, она знала все правильные ответы, просмотрев тесты, спрашивает начальница. Так, и отметила только неправильные. Зачем? Из вредности. Начальница задумывается. Она могла сделать подобное. Спустя некоторое время соглашается она и спрашивает. Что теперь с этим делать? Это Сунын в 400 баллов. Ванин. Совсем не факт, что экзамен, написанный на 0 баллов, равен 400-бальному Сунину. Я никогда не слышала о получении нулевого результата. О максимуме я тоже никогда не слышала. И как теперь быть, сам Чанин? Это ведь невероятное достижение. Отдай ее работу в музей на хранение и забудь. Если Юнми напишет настоящий Сунын на что-нибудь невероятное, достанем и повесим на стену как доказательство того, что в исправительном учреждении все в порядке с образованием. Если нет, ну и ладно, пусть лежит в запасниках. Так сделать, разочарованно произносит заместитель, которой, видимо, хотелось чего-то иного. Ага, говорит начальница. Именно так. Время действия. 5 мая. Место действия. Главный вход исправительного учреждения Анин. Закинув на плечо легкую сумку с вещами, топаю к двери, ведущей на улицу. Последняя подпись поставлена, последние документы отданы, и впереди, свобода, вас встретит радостно у входа. Спиною чувствую провожающие меня взгляды охранниц, а я им ничего не сказал. Они мне ни слова лишнего не гугокнули, но я им тем же и ответил. С начальницей только пообщался, не удержался, поздравил с тем, что она меня больше не увидит. Хоть вроде и невежливо, но по выражению лица Джумы, похоже, она была рада услышать такие слова, а остальные, так, они молчат, и я на них молчу. Никаких массовых сцен прощания, вроде тех, что показывают в фильмах, не было. Когда из здания выбегает толпа провожающих, кучкуется, и начинает со слезами на глазах петь прощальную песню, а в окнах – лица, лица, и машут, машут ссаными тряпками. Толкнув плечом дверь, оснащенную архаичной пружиной, вываливаюсь наружу, а на улице – солнце, солнце и журналисты. Блин, сегодня же праздник, чё вам дома-то не сидится, и где Сунок и мама? Увидев озадаченного меня, представители СМИ дружно ломанулись в мою сторону, четко показывая, кого караулили. А я уже как-то подрастерял навыки общения с прессой. Пока стоял, тупил, разинув рот, представители продажной профессии взяли меня в кольцо, отрезав возможный путь отступления обратно в Анин, и наперебой стали задавать вопросы, тыкая мне в лицо микрофонами. Из раздающихся выкриков мои уши улавливают слова. «Солли, можете сказать о ваших планах?» «Билборд», «Участие в концерте», «Прокляли», «Помилование», «Ваше агентство». Даже не предполагал, что настолько популярен, зажмурившись, думаю я, пытаясь придумать, как выбраться из толпы идиотов, намеревающихся заработать на мне деньги. Хотя, может быть, взять, да и дать интервью, желающих разнести мои слова по миру, много. Момент эпичный освобождения. Почему бы не порадовать соотечественников своим незамутненным взглядом на мир? Тихо, набрав полную грудь воздуха, кричу я, тихо, Агдан говорить будет, сообщаю я, в наступившей тишине. Вроде у меня как-то громко вышло или нет, но иначе, с чего бы они разом заткнулись? Расступитесь, командую я, дайте людям с камерами возможность снимать, передайте микрофоны. Никаких ответов на вопросы, скажу лишь то, что считаю нужным. Через пару минут все организуется. Толпа журналистов, человек эдак под 30, отступив, молча смотрит на меня, возможно, надеясь на скандал. В этот славный день хочу выполнить одну, пожалуй, самую известную из всех традиций хангук, говорю я, наклоняясь к пачке прижатых друг к другу микрофонов. Это обязанность сказать спасибо любому человеку, что бы он вам ни сделал. Поэтому, выходя из этих стен, хочу выразить благодарность всем, принявшим участие в моей жизни, охранницам исправительного учреждения, бивших меня по лицу дубинками и заливавшими его слезоточивой смесью из газового баллончика, моим сокамерницам, игнорящим меня изо всех сил, хотя я отдала им полностью содержимое подарочного набора, полученного мною от Грэмми, и придумала хореографию танца, сделавшего их знаменитыми на весь мир, Большое спасибо администрации Анин, когда она, ради наведения порядка в своем заведении, не раздумывая пожертвовала мной, бессрочно поместив в одиночную камеру. В знак протеста я объявила голодовку, оказалась в коме и чуть не умерла, но все равно, спасибо за внимание к моей судьбе. Большой привет юридической системе страны, следователи, прокуроры и судьи, которые не стали тратить мое время на какие-то глупые разбирательства и буквально мгновенно вынесли мне приговор в 5 лет каторги. Им тоже, спасибо за участие. Сердечная благодарность президенту, госпоже Бенхе, которая не может навести порядок в руководимой ею стране, но зная, что творится в государственных органах, иногда вспоминает об этом и переходит к ручному управлению, чтобы бардак не превратился уже совсем в полный беспредел. Уважаемый лидер нации, мой вам глубочайший поклон за то, что отвлеклись от своих, несомненно, очень важных дел и немножко порулили, поучаствовав в моей жизни. Моя признательность всем айдолам, которые не побеспокоили меня ни словом, ни появлением, видимо, получив слишком мало славы и денег за использование моих сочинений. Однако, не стану обещать, как принято в Хангук, что стану стараться еще больше в надежде пробудить у них совесть, поскольку ее у них вообще нет. Отдельное спасибо армии за знакомство с ее маразмом и морской пехоте, которая своих не бросает. Очень жаль, что мне до сих пор так и не удалось узнать, кто для нее свои. Ну и напоследок, конечно, не могу не вспомнить журналистов, все это время усиленно поливавших грязью меня и мою семью. Думая о проделанной ими работе, я понимаю, что все могло окончиться гораздо хуже. Вроде того, что случилось с Солли и Джанхёном, но я жива и благодарна за то, что ваши агентства платили вам недостаточно денег, чтобы вы сожрали меня живьем. После того, как я поблагодарила многих, но не всех за то, что позаботились обо мне, расскажу о своих ближайших планах. В приоритете, сменить гражданство и уехать из этой страны как можно дальше, чтобы больше не видеть и не слышать про нее. «У-у-у», раздается со стороны журналистов, до этого молчавших, видимо находясь в состоянии легкого шока от посыпавшихся кучей благодарностей. Дабы впредь больше не раздражать Хангуксарам необходимостью тратить его время на возню со мной, клянусь отныне не работать с корейскими артистами и музыкантами, и вообще, с любыми корейцами. От толпы долетает возглас, похожий на «Вау-у». Также обещаю, что это был мой последний разговор с лживыми представителями корейских СМИ. Отныне они не будут допущены на мои пресс-конференции с представителями других мировых информационных агентств. Забудьте про меня, а я забуду про вас. Это все, что я хотела сегодня сказать, говорю я, выпрямляясь. Конечно, добыватели новостей тут же взялись выкрикивать вопросы, стараясь при этом перекричать друг друга. Никто и не подумал освободить дорогу, чтобы дать мне уйти. Неожиданно, перекрывая многоголосый ор, раздается громкий, повторяющийся автомобильный сигнал. Пустозвоны второй раз за 5 минут перестают галдеть и оборачиваются на звук. Воспользовавшись тем, что они расступились, плотнее прижимаю к себе сумку и рву на выход, намереваясь проскочить в образовавшиеся щели. Удачно выскакиваю из окружения и торможу, увидев подъезжающую знакомую ярко-красную Феррари с откидным верхом. Остановившись у края дороги и перестав жать на сигнал, ее водитель привстает с места и призывно машет мне рукой. Присмотревшись, с удивлением опознаю в нем Чжувона. В этот момент он снимает большие солнцезащитные очки и кричит: «Юнми, давай сюда». Поняв, что если он приехал за мной, то это реальный шанс слинять от журналистов, бегу к машине. «Ты чего тут?» – спрашиваю, затормозив у пассажирской дверцы. «Прыгай», – отвечает он, делая головой движение в сторону соседнего кресла. «Увезу тебя отсюда». Не став возражать, кидаю сумку назад и, буквально выполняя приказание, перемахиваю через борт машины, с размаха плюхаясь на сиденье. «Эй, аккуратнее!» – недовольно требует Чжувон. «Сам сказал, прыгай», – и спрашиваю про маму и Сунок. «А где мои?» «Ждут тебя», – уговорил их не приходить. «Как видишь, был прав». «Ага», — соглашаюсь я, глядя на толпу на возвышении. «Чего они от тебя хотели?» Тоже посмотрев туда же, «куда и я?» — спрашивает Чжувон. «Стандартный набор вопросов. Что думаю и какие планы? И что ты им сказала?» «Планы грандиозные, мысли отсутствуют». Чжувон насмешливо хмыкает. «Кажется, это произвело на них впечатление», — говорит он. Молчу, ничего не отвечая. Аппа закладывает широкий вираж, разворачиваясь, и неожиданно за спинами журналистов я вижу 4 фигуры, три из которых держат над собой красные шарики, а одна – плакат с надписью «Red Alert». «Это же мои фанаты!» – запоздало соображаю я и вскидываю руку в прощальном привете, пока прибавивший газу Чжувон стремительно увозит меня прочь. Эх, нужно было к ним подойти. Вот кого надо было благодарить по-настоящему. Журналюги сгрудились, закрыли собой, я и не увидел. Журналистка, восхищенно смотря в сторону, где постепенно затихает рык мощного двигателя. Младший наследник корпорации приехал и увез на дорогущем спорткаре, медленно произносит она вслух, верный Эппа. Никто еще в Корее так красиво не выходил на свободу. Хей, а ведь это отличный заголовок. 16-й лепесток унесен ветром. Лепесток 17-й. Время действия. 5 мая. Место действия. Машина с Юнми и Чжувоном, только что отъехавшая от главного входа Анин. Все же, что хотели журналисты? Спрашивает Чжувон, бросив взгляд в зеркало заднего вида. Как всегда, пожимаю плечами. Спрашивали о планах. И какие у тебя планы? Обычные. Завоевание мирового господства. Музыкального. Отличная цель, одобряет сосед. На некоторое время устанавливается молчание. Сижу, смотрю на все, мимо чего проезжает машина. На здания идущих людей, на витрины магазинов и вывески. Давно я не видел столько жизни и цвета. Ты словно не рада, бросив на меня взгляд, говорит Чжувон. Почему? Молчишь, не улыбаешься, не торопясь с ответом, прислушиваюсь к своим ощущениям. Ну да, есть такое. Вроде внутри есть что-то отдаленно похожее на эйфорию, но, одновременно, как бы оценивающе смотрю на себя и на происходящее со стороны. Нет единой, цельной эмоции восторга. Это после комы, объясняю я, исследовав свое настроение. Никак в себя не приду. На, вот, помолчав, говорит Чжувон и протягивает мне какой-то цветной прямоугольник. Подарок. Что это? Удивляюсь я, взяв и озадаченно разглядывая полученное. Проездной билет на все виды транспорта, с эксклюзивным принтом и без лимита поездок на целый месяц. Нафига он мне? Что можно подарить человеку, который обрел свободу? Только то, что сделает ее слаще. Наслаждайся. Путешествуй. А че только на месяц? Слегка обалдело любопытствую я, покрутив в руках пластик и оценив рисунок эксклюзивного принта. Насколько тебе надо? Хмыкает Аппа. Ну, хотя бы на год. Целый год в себя приходить собралась, а работать... Когда будешь, к моей демобилизации у тебя уже должна быть песня, чтобы я мог сразу приступить к репетиции. Какой еще репетиции, изумляюсь я, обыкновенный, пожимает плечами этот меркантильный кью за рулем Феррари, только что помпезно подаривший мне месячный проездной, которая предшествует выступлению. Постой, постой, прошу я, напрягая извилины в попытке дословно вспомнить наши прошлые разговоры. Ты ведь говорил, что хочешь руководством заниматься. Если бы я хотел этим заниматься, то просто бы пошел работать к отцу в корпорацию. Он меня разводит. Понимаю я, откидываясь в удобное сиденье. Прекрасно помню уверение, как он станет директором агентства. Что случилось с того времени? Мы с тобой будем владельцами с долями предприятия, уверенно, словно дело уже решенное, сообщает Чжувон. Рутинную работу возложим на наемных работников. Я знаю основы ведения бизнеса и буду осуществлять проверку эффективности протекающих процессов в контрольных точках. На это не потребуется много времени, а в промежутках займусь творчеством. Блин, каких еще контрольных точках? Где он их возьмет? Человеку славы захотелось, не иначе. Не согласна, решительно заявляю я. Почему? Удивляются за рулем. Во-первых, ты слишком старая собака для разучивания новых шуток. В смысле, не дав договорить, перебивает Чжувон. У тебя нет опыта в танцах и вокале. И ты уже слишком возрастной для того, чтобы учиться с перспективой получить прибыль от вложенных усилий. Я буду выступать соло. Поэтому сложные тренировки на синхронность в группе не понадобятся. Ага, с сарказмом говорю я. Подтанцовка отдельно, ты отдельно, Ржака. Если сопровождение набрать из профессионалов, то они легко подстроятся под меня, убежденно вещает Чжувон. Под одного человека легче адаптироваться, чем под многих. Я насмешливо хмыкаю, услышав это дилетантское заявление. Ты же знаешь, у меня голос хороший, доверительно сообщает Чжувон. Сама слышала. Откуда, изумляюсь я? Как вспомню, как ты Саю блеял, тошнить начинает. Примерно на минуту в разговоре наступает пауза. У тебя самой вокал не топ уровня. Наконец прилетает в ответ. Все течет, все меняется, говорю я, вспоминая о последнем прорыве с голосом и о том, как до сих пор так никуда и не двинулся с того момента. Только у тебя, у других такого не случается. Замолчав, Чжувон смотрит сквозь лобовое стекло. Похоже, обиделся. И тут до меня доходит, откуда растут ноги у этого разговора. Аю, наверное, постояв на сцене рядом с этой певичкой, Тю вкусил нектар славы и возжелал питаться им каждый день. Так сказать, отравился ядом знаменитости, который действовал медленно, но, по-видимому, в конце концов таки сработал. Чертова Аю, мало того, что тиснуло у меня первое исполнение «Эммануэль», так еще этому придурку мозги на бок свернуло. Тоже мне, первая любовь нации. Хей, а может, Чжувон решил, что, став знаменитым, он сможет быть с ней рядом, как Мимина со стюардессой, а я ему это организую.